Глава 34. Я решила не откладывать это в долгий ящик и сразу после нашего с Женькой разговора направилась к дому Андрея. Если я дам себе время до завтра, то запросто могу передумать. В течение бессонной ночи я буду приводить сама себе в пример различные факты, почему не стоит этого делать. Начну волноваться и, скорее всего, просто испугаюсь. Я буду думать о том, что же наговорил про меня Колманович. О том, что Андрей и его отец ему, скорее всего, поверили. Хотя в глубине души. Я надеялась, что Андрей нет. И, конечно, Феликс Эдуардович уже поведал ту историю, которая произошла на кладбище. Держу пари, что он не смог отказать себе в таком удовольствии. Поэтому сейчас, пока я не растеряла настрой и боевой дух, нужно сорвать пластырь, так сказать. Лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Пришла ко мне в голову очередная мудрость. И я тоже не помнила ее источник. А я точно буду жалеть, если не попытаюсь реанимировать эти отношения. Рабочий день Андрея уже должен был закончиться. Если сегодняшний день вообще был его рабочим, так как он работал посменно. И по моим подсчетам, он уже должен был успеть добраться до дома. А если нет, то я подожду. Мне не хотелось звонить ему. Телефонный разговор не передает эмоций, не дает возможность заглянуть человеку в глаза и считать его реакцию на твои слова. В телефонном разговоре ты не можешь прикоснуться. Ох, как бы мне этого хотелось. А иногда прикосновения говорят больше, чем слова. Хотя, думаю, что они всегда говорят больше, чем слова. С помощью речи люди постоянно врут. А вот обмануть человека невербальными знаками практически невозможно. Замечали это? Если объятия фальшивы, то это всегда чувствуется. Если поцелуй неискренний, то же самое. Мне казалось, что достаточно обнять Андрея, и он все поймет, и все опять будет по-прежнему. Я кожей чувствовала нашу связь. За последнее время он стал для меня самым родным человеком. Неужели все можно взять и разом перечеркнуть? Нет, не может быть. Где-то внутри меня было стойкое ощущение того, что я сейчас его увижу, и все будет хорошо. Все будет как прежде. Я была уверена в этом. Правда, наверняка его отец вчера снова подлил масло в огонь из-за того случая на кладбище, что усложняет ситуацию. Но неужели мои слова должны значить меньше, чем его, и уж тем более, чем слова Колмановича? Интересно, он переворачивается в гробу каждый раз, когда я его вспоминаю? Я уверена, что Андрей меня прекрасно поймет, и что он не приверженец мнения, якобы о мертвых нужно вспоминать только хорошее. Вот скажите, о Гитлере кто-нибудь вспоминает что-нибудь хорошее? Не думаю. Конечно, я не сравниваю Гитлера с Колмановичем, но суть, я думаю, вы уловили. Вся эта ситуация была одновременно дурацкой и очень простой. Если спокойно все объяснить Андрею, то он займет мою позицию. В конце концов, он один из самых адекватных людей, которых я знаю. Я вышла из такси за один квартал до его дома и решила пройтись пешком, чтобы унять волнение, если это вообще было возможно. Солнце перешло на западную сторону, и зной стал постепенно сдавать позиции. Медленно, но верно я подходила к дому Андрея. Здесь все напоминало о нем. И у меня было ощущение, что когда я здесь, мы все еще вместе. И он по-прежнему часть моей жизни. Я могу спросить его о том, где мы сегодня поужинаем и какое вино закажем. Вот сейчас я его увижу. Улица была непривычно пустой. Наверное, большинство людей улетело куда-нибудь в отпуск или уехало на дачу, а не плавятся в этой невыносимой жаре. Вдруг мои ноги стали ватными. В горле пересохло. Кажется, в этот момент я забыла, как меня зовут. Я все еще не дышала и пытался осознать, что происходит. Дело в том, что из подъезда, в котором жил Андрей, вышла Алина. Я не могла ее ни с кем перепутать. Я стояла через дорогу, и нас разделяли какие-то 15 метров. Она вышла и решительно направилась куда-то, не поворачивая голову в мою сторону. Слава Богу, только разговора с ней мне не хватало. Она была одета в стильные кожаные шорты и майку черного цвета. И, конечно, как всегда, улыбалась своей лучезарной улыбкой. Машинально я подумала о том, что ей должно быть очень жарко в черном. Эта мысль была такой здравой и рациональной, что совершенно не соответствовала моему внутреннему состоянию. Я почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Этого просто не может быть. Вот почему Андрей не звонил мне все это время. Только я ушла, мое место тут же заняла Алина. Это было так несправедливо, что мне хотелось плакать. А может быть, она никуда и не уходила? Что если все это время, пока мы с ним были вместе, она тоже приходила к нему? Приходила и улыбалась. И не только улыбалась, разумеется. У меня закружилась голова, и я присела прямо на бордюр. Я зажала голову между ладонями и пыталась прийти в себя. Такого я точно не ожидала. «Девушка, вам плохо?» – спросил кто-то надо мной. Я кивнула, не поднимая головы. «Выпейте воды», – сказал тот же голос. Я увидела перед собой небольшую бутылочку. Не раздумывая, я взяла ее и отпила. Мне и правда немного полегчало. «Может быть, вас проводить в больницу?» – снова спросил мой вежливый собеседник. Я поймала себя на мысли, что общество стало более дружелюбным с тех пор, как я, упав, разодрала себе колени несколько лет назад. Я посмотрела на своего собеседника, а точнее собеседницу. Это была женщина пенсионного возраста, худая и истощенная. У нее были болезненные мешки под глазами, но очень сочувствующий взгляд. Я давно такого не видела. «Большое спасибо, мне уже лучше. Вряд ли в больнице мне сейчас помогут». «Вам нужно немного прохлады», — сказала она. «Давайте я хотя бы отведу вас в тень». «Мне нужно немного Андрея», — хотелось ответить мне, но я покорно поплелась за ней. Я еще раз поблагодарила женщину и заверила ее, что вполне могу остаться одна. Ее поступок был очень мил, но сейчас мне действительно хотелось побыть наедине с собой. Все было кончено. Все мои мысли о том, что Андрей сейчас переживает, так же, как и я, превратились в прах. Он не переживает. Он прекрасно проводит время. Черт бы его побрал. И тут до меня вдруг дошло, что тогда в клубе, точнее уже на выходе из клуба, когда я подумала, что мне померещилось, что я вижу Алину с Андреем, это был вовсе не мираж. Это были они. Самые настоящие, из крови и плоти. Хорошо, что я тогда не столкнулась с ними лицом к лицу, а то неизвестно, чем бы это закончилось. Значит, уже тогда они проводили время вместе. До утра танцевали в клубе. Я не могла спустить ему все это с рук. Я не останусь сидеть тут, на этом дурацком бордюре, и молчать. Мы были так близки, черт возьми. Я имею полное право высказать ему в лицо все, что о нем думаю. Резким движением я поднялась и зашагала к подъезду, в котором находилась квартира Андрея. Я нажимала на звонок у входной двери отрывистыми движениями. Он долго не открывал дверь. Возможно, видел меня в глазок и решал, стоит ли. Когда, наконец, он стоял передо мной, все слова, которые еще минуту назад были у меня в голове и перебивали друг друга, вдруг исчезли. За эти несколько минут, пока я сюда шла и звонила в дверь, я столько всего собиралась сказать ему, что мне с самого начала не нравилось их общение с Алиной, что он скрывал от меня то, что тайно с ней переписывался. И только ли это? И как он смеет сразу же принимать ее в гостях, едва закрыв за мной дверь? Ведь я любила его. Мы оба любили друг друга. Я никогда ни на секунду не сомневалась в его чувствах. А, видимо, зря. Или он вот так сразу взял и забыл обо всем? На нем снова были только светло-голубые джинсы, как и при нашей последней встрече. Его волосы были мокрыми. Я сделала вывод, что он только что из душа. Вот мерзавец. Ты спал с ней, пока мы были вместе? Клянусь, я не готовилась задавать этот вопрос. Он вырвался как-то сам собой. Он ухмыльнулся. Его лицо отражало спокойствие и блаженство, за что я еще больше ненавидела его сейчас. Я не буду отвечать на этот вопрос. И тут я сделала то, что также не планировала, да и не ожидала сама от себя. Все внутри меня кипело от злости. Я имела право знать, был ли он мне верен. Но, видимо, он так не считал. Либо специально пытался меня разозлить. Я сделала шаг вперед и со всего размаха врезала ему по лицу. Не знаю, ожидал ли он такого, но по-прежнему стоял на месте. Однако его глаза изменились. В них была боль. Что ж, прекрасно. Я развернулась, вышла из этого дома и зашагала прочь.